Он чувствовал, что готовится что-то плохое, хотя и не понимал, что происходит. Он тоже был пуст и опасен, и ждал того, что наполнит эту внутреннюю пустоту. С тех пор, как повесили повара, того самого Хакса, у которого всегда находилось что-нибудь вкусненькое для голодных мальчишек, минуло уже 3 года. За это время мальчик поправился и возмужал. И вот теперь, одетый только в повыленившие штаны из хлопчатобумажной ткани, 14 лет от роду, широкогрудый и длинноногий, он выказывал все признаки, что из него выйдет храбрый и сильный мужчина. Он был еще девственником, но 2 бойкие дочурки одного купца из западного города уже вовсю строили ему глазки. Он тоже испытывал к ним влечение. И теперь оно проявлялось еще острее. Даже здесь, в этом прохладном каменном коридоре, все его тело покрылось испариной. Дальше по коридору располагались покои матери, но он сейчас не собирался туда заходить. Он собирался подняться на крышу, где его ждали легкий ветерок и все удовольствия, которые молоденькие мальчишки доставляют себе рукой. Он уже прошел мимо двери, как вдруг кто-то окликнул его. «Эй, мальчик!» Это был Мартен, советник, одетый с подозрительной, настораживающей небрежностью. Черные облегающие штаны, почти как трико, и белая рубаха, расстегнутая на безволосой груди. Его волосы были взъерошены. Мальчик молча смотрел на него. «Входи, входи, не стой в коридоре. Твоя мама хочет с тобой поговорить». Он улыбался, но только одними губами. Его глаза были насмешливыми и язвительными.